Вот это был угар! Словно пупсик в меды древнерусские приворотного зелья пополам с конским возбудителем намешал. Полторы недели сплошного секса. И из кровати вылезали только чтобы поесть. Впрочем, и в гостиной, и во время еды, и на столе, и на полу. Разве что до потолка не добрались. Никогда не думал, что могу таким сексуальным гигантом быть. И за все время пупсик ни разу на глаза не попался. Мелькнет изредка за обедом удивление, мол, когда это он успел объедки убрать да новый стол накрыть, но тут же пропадает. Да и само понятие времени исчезло, растворившись между сном и явью. Сплошное светопреставление на фоне помутнения разума. День, ночь, жратва, кровать — все круто замешано на теле Алискином. Однако, как понимаю, рассудок хоть и затуманен угаром распутства дикого, но ни на йоту не сдвинулся, а затаился, чтобы в момент подходящий воспрянуть из-под обломков крыши поехавшей. И точно. Сплю, значит, с устатку от игрищ любовных, как вдруг словно будильник в черепушке трахтеть начинает. Вскакиваю очумело на кровати, но, к удивлению, взглядом абсолютно осмысленным спальню обвожу. И, что поразительно, сознание трезвое, кристально четкое, пеленой секса не задурманенное. Да что же это за дичь со мной приключилась, думаю. В спальне кавардак полный, шмотки по полу разбросаны, на кровати бедлам, а рядом на голом матрасе тело Примадонны французской с лицом Алискиным в полной прострации распласталось. Под глазами у Алиски круги черные, лицо изможденное заострилось, по телу синяки да следы от засосов страстных. Причем даже на лодыжке два засоса, ярких, свежих. Скосил на себя глаза. Тоже ничуть не лучше. На груди борозды от ногтей глубокие. А на левом плече зубы Алискиной вообще так отпечатались, что хоть час слепок делай, да стоматологу на опознание предъявляй. Однако и порезвились. Натягиваю трусы и дрожащими в коленках ногами в ванную комнату чапаю. Ну и вид у меня в зеркале. Морда щетиной недельной заросла. Глаза, запавшие огнем фанатичным, горят, и ребра сквозь кожу выступают, что у узника концлагеря. О, блин, что значит любовь настоящая, брачными узами скрепленная? Не как Алиска целью задалась страстью своей безудержной меня за медовый месяц в могилу свести. Впрочем, сама-то не лучше выглядит. Да и понимаю я умом трезвым, чьих это рук дело. Побрился я, под душем поплескался, раны боевые одеколоном протер. Короче, кое-как свой внешний вид в порядок привел. Точнее, подобие порядка, поскольку для полного нужно как минимум месяц отъедаться и никаких половых контактов. Хотя последние у меня вряд ли получится. Выхожу из ванной комнаты и на цыпочках к спальне пупсика подкрадываюсь. Спит, видно, малец, потому и огонь инстинктов моих не раздувает. Не разбудить бы раньше времени, сонного прямо в постели застать, чтобы вакханалию бредову любовную в раз пресечь. А то, глядишь, действительно в ящик сыграю на почве катастрофического сексуального истощения. Осторожненько дверь приоткрываю и к своему изумлению картину идиллическую наблюдаю. Отнюдь не спит пацан. В кресле сидит, на голову наушники громадные нахлобучил, чтоб, значит, нам с Алиской дрыхнуть не мешать. Мультики по видеоплееру смотрит. На экране Том и Джерри попеременно друг дружку смачно дубасят. И действо это немудреное. У пупсика такой смех отчаянный вызывает, будто его щекочут. Ножками сучит. Всем телом содрогается, разве что на пол не сползает, да по нему в изнеможении не катается. Однако все это молча происходит, поскольку малец себе обеими ладошками рот накрепко зажимает, опять-таки разбудить нас боится. Теперь понятно, почему я трезвый проснулся. Четко сознание мое включилось, момент прекращения внушения уловив. Твердым шагом вхожу в комнату, видик вырубаю и грозно к пупсику оборачиваюсь. «Ой, на самом интересном месте!» — скулит он. срываю с него наушники и ору глазом громовым. «Ты что это себе позволяешь?» Перепуганно ловит ртом воздух пупсик. Личико его сморщивается, губы трястись начинают. «Я ведь тихонько, Борис Макарович, и звук выключил, чтобы вам спать не мешать!» «Ни хрена себе! Тихонько-легонько!» Продолжаю орать, и тут до меня доходит, что это он о Видике талдычит. «Я о себе речь веду!» — гаркаю. «Кто тебе позволил меня в транс сексуальный опускать?» Пупсик в комочек сжимается, словно я его бить собираюсь. «Вы же сами хотели, чтобы я все ваши желания выполнял», — лепечет плаксиво. «Я? Когда же это?» «Вы, Борис Макарович», — заикается Пупсик, — «помните тогда ночью, когда вы на товарном составе ехали?» Что обухом он меня по макушке врезал. «Действительно, был у нас с ним такой разговор. Согласился я тогда, чтобы он команды мои мысленные выполнял. Но я имел в виду только конкретную ситуацию, а он ишь как повернул. Однако и винить его за это не могу. Четче самому задание формулировать надо. Здесь никакой бухгалтер за меня договора составлять не будет». «И полились ручьями слезы у мальца от обиды несправедливой. И вы захотели, чтобы Алиса похудела, и потом захотели с ней быть?» — «Ладно, — говорю примиряюще. — Что было, то было. Сделанного назад не вернешь». Память услужливо подсказывает, как Сашок корректно со мной обходился, когда долю и своей вины чувствовал, и я невольно себя на подражании ловлю. В общем, нехилая черта характера, не грех и позаимствовать. Но впредь, — продолжаю, — единственной твоей заботой является охрана моей жизни. Остальные мои желания только по прямому приказу выполняй, а не по снам да видениям. Перестает реветь Пупсик, но всхлипывает по-прежнему громко, всем телом дрожит. «Будь по-твоему, пусть все так и остается». Глажу его по голове, но тут же в страхе своевременном, какую чушь сморозил, быстро поправляюсь. Нет, не все, кроме сексуального угара. «Хватит мне этим голову дурить. Авось сам еще кое-на-что способен. Понятно?» «Угу!» — кивает Пупсик, судорожно сглатывая остатки обиды. «А где ты видиком пользоваться научился?» Круто меняю тему, вспоминая, что дома он ни разу телек не включал. Да и я, честно говоря, при нем ящик не смотрел. Не до того было. «Алиса показала». «Вот зараза!» — думаю незлобно. «И к нему в доверие лисой втерлась». Однако никаких особых эмоций по этому поводу не выказываю. Пусть себе... «Хорошо, смотри!» — включаю видик вновь. «Развлекайся! И не бери мое раздражение в голову!» Выхожу из комнаты. Дверь тихонько прикрываю. «Да уж, чувствую, с даром всемогущим будут у меня еще проблемы». В спальне хоть и со страхом затаенным, но специально заставил себя Алиску, на кровати разметавшуюся, внимательно рассматривать. Нет, нормально. Никаких таких особых экстраординарных сексуальных поползновений не ощущаю. Только странное чувство теплоты в груди к ней присутствует. Но чувство спокойное, доброе, не бред пожара любовного полутора недель предыдущих. Ну и пусть, решаю про себя. Говорят, нормальная семейная жизнь ума добавляет. А мне сейчас это крайне необходимо. Оделся я. Впервые за последние полгода перехватил чего-то там в сухомятку, что в холодильнике обнаружил, и из домика вышел. А на воздухе открытом сплошная благодать наблюдается. Пока мы с Алисочкой в постели в забытии любовном кувыркались, весна вовсю разыгралась, теплынь, зелень буйная, тюльпаны на клумбах ухоженных цветут, пчелы гудят. Расправил я плечи на крылечке, морду солнцу яркому подставил. Лепота. Когда гляжу, от соседнего домика ко мне лечило рысью метется. «Утро доброе, Борис Макарович!» — издалека здоровается. «Ага, — говорю, — клевое утро. С чем пожаловали?» «Да вот, Мнется лечила, у крыльца останавливаясь, на меня снизу вверх, что на памятник глядя. Не хочет ваш братец обследоваться? А без этого, сами понимаете, я правильный курс лечения назначить не могу. Уже и для него пупсик мой брат. Мимоходом отмечаю про себя. Сам виноват. Болтнул же когда-то, что он мне родственник. А что, кроме как после пожара, рецидивы еще были? Щеголяю словечком специфическим. Мол, тоже не лаптем щи хлебаю. Причем явственно чувствую, что пупсик мне это знание чужое в голову вложил. Вот бы в Париже так. Нет, тушуется лечила. Не было. Так в чем, собственно, дело? Болезнь лучше предупредить, чем потом лечить. Менторским тоном начинает поучать он. Поэтому о здоровье надо беспокоиться заранее. Еще в средние века падишахи своим лекарям платили жалование тогда, когда были здоровы. А на момент болезни выдача жалования прекращалась. «А ты свою зарплату справно получаешь?» — спрашиваю. «Да». «Так и живи в свое удовольствие. Не мучай пацана клестирами да анализами. И потом сейчас на дворе не средневековье. Лишать тебя заработка не буду. Наоборот, за успешное лечение, будь приступ повториться, премию назначу». «Квалификацию так потеряю», — бурчит он. «А не до лампочки она тебе», — хмыкаю. «Твои коллеги сейчас, кто помоложе, шмотками торгуют, а кто постарше, в лучшем случае дворы метут, а в худшем зубы на полку кладут». «Тогда, может, мне здесь частную практику открыть, да сотрудников ваших консультировать?» — продолжает свое гнуть лечила. «А вот это фигушки!» — рублю под корень его инициативу. «Узнаю о чем подобном. Вмиг уволю. Ты личный врач пацана. И баста!» Смуреет лечила, но кивает. Гляжу на него с усмешкой, и вдруг мысль светлая в голову шибает, как стаканера водяры натощак залпом. «Вот что, — решаюсь, — тебе одному говорю, не брат он мне и даже не родственник, беспризорник. Но прикипел я к нему, как к родному. Что удивительно, не кривлю здесь душой, право слово, ни на йоту. Поэтому, если хочешь узнать его историю болезни, порыскай по спецучреждениям больничным. В их архивах покопайся. Сдается мне, что выперли мальца из одного такого учреждения по причине нехватки средств на содержание. Пацан он тихий, а с такими сам знаешь, как сейчас поступают. Авось, в какой больнице след его и надыбаешь. Просек? Да. А ежели да, тогда и начинай розыски прямо с сегодняшнего дня. Раскопаешь чего интересного, до моего сведения доведешь. Разговор заканчиваю и к особняку направляюсь. Надо уж и своим орлам на глаза показаться, хотя фирма и без моего участия как часы работает. Пашут винтики не на страх, а на совесть, внушением пупсика ювелирно смазанные.